море причин уйти. И лишь одна, чтобы остаться с ней, прошу меня прости. Я спасти тебя не сумел, просто нам не по пути. Я так устал от банальных фраз, и сегодня в последний раз закрываю дверь. Ты ждала ночи и дни без ответа, плачешь одна в темноте, а я где-то снова пропала с сети. И теперь ты сама. Твои обиды сотрут аргументы, едва ли это любовь, но мне ты снова готова простить все секреты. Ты пролила океаны слез, стирая из памяти. Ведь это все было не всерьез, нам проще отпустить. Имитацию наших чувств продолжать больше не хочу, закрываю дверь. Ты ждала ночи и дни без ответа, плачешь одна в темноте, а я где-то снова пропала с сети. И теперь ты сама. Твои обиды сотрут аргументы, едва ли это любовь, но мне ты снова готова простить все секреты. Не сходи с ума, не жалей.